Очень бережно я взял ухо и легонько провел указательным пальцем по тугой припухлости. Хэмиш взвизгнул. «Понимаю, понимаю, старина, очень больно, да». Повернувшись к мисс Вестерман, я чуть не боднул ее, так низко, коротко остриженная седая голова наклонялась к песику. «У него гематома ушной раковины», — сказал я. «А что это такое?» «Ну, мелкие кровеносные сосуды между кожей и надхрящницей разрываются, и кровь, вытекая, образует вот такое вздутие». Она погладила косматую угольно-черную шерсть. «Но что вызывает этот разрыв?» «Обычная экзема. Он в последнее время, наверное, часто встряхивал головой». «Да, пожалуй. Я как-то не обращала внимания, но теперь, когда вы спросили, словно у него что-то застряло в ухе, и он старается вытряхнуть помеху. Вот это и вызвало разрыв сосудов. Да, у него действительно есть небольшая экзема, хотя для его породы это редкость». Она кивнула. «А лечение?» «Боюсь, тут помогает только операция». «О, Боже мой!» Она прижала ладонь ко рту. «А без нее никак нельзя?» «Не тревожьтесь», — сказал я. «Надо только выпустить кровь и подшить отслоившуюся кожу. Если этого не сделать, он будет мучиться еще долго, а ухо навсегда останется изуродованным. А такому красавчику это совсем ни к чему». Говорил я вполне искренне. Хэмиш был отличным образчиком своей породы. Шотландские терьеры — удивительно симпатичные собаки. Я очень жалею, что теперь они почти исчезли. После некоторых колебаний мисс Вестерман дала согласие, и мы договорились, что я прооперирую его через 2 дня. Явившись с Хэмишем к условленному часу, она положила его мне на руки, несколько раз погладила по голове, а потом посмотрела на Тристана, снова на меня. «Вы ведь его побережете», — сказала она, выставив подбородок и устремив на нас белесые глаза. На мгновение я почувствовал себя гадким шалунишкой, которого застигли на месте преступления. И, по-видимому, Тристан тоже испытал нечто подобное. Во всяком случае, когда бывшая учительница удалилась, он тяжело перевел дух и пробормотал. «Черт подери, Джим, с ней шутки плохи. Не хотел бы я попасть ей под сердитую руку». Я кивнул. «Согласен. А на своего пса она не надышится, так что давай постараемся». Когда Зигфрид вышел, я приподнял ухо, которое теперь напоминало надутый колпачок. Сделал надрез по внутренней поверхности ушной раковины. Подставил эмалированную кювету, подбрызнувшую кровь, а потом выдавил из раны несколько больших сгустков. «О, неудивительно, что малыш визжал», — заметил я. «Ну да когда он проснется, ему уже будет легче». Полость между кожей и надхрящницей я заполнил сульфаниламидом, а затем начал шить с пуговками. Без них кровь могла просочиться в полость, а через несколько дней возникла бы новая гематома. Когда я только начал оперировать ушные гематомы, я вкладывал в полость марлевый тампон, после чего прибинтовывал ухо к голове. Чтобы удержать повязку на месте, хозяева нередко надевали на собак смешные чепчики. Но это мало помогало, и непоседливые собаки скоро срывали чепчик вместе с повязкой. Пуговки были гораздо надежнее. расслоившиеся ткани плотнее прилегали друг к другу,